Читал Александр Синица. Ночные птицы прокричали за холмом, и деревенька поманила огоньком. Там мать-старушка в старомодном шушуне, как о Есенине грустит о Шукшине. А где-то скрипнула тихонько карусель, и закружилась в поле русская метель, и как девчоночка березка на юру, ветвями тонкими все тянется к теплу. Она зябла полушубком обниму, только ей скажу, а больше никому. И только ей доверю то, что на душе, что видно к праздничку тебя не ждать уже. А где-то тульская горлашка залилась, душа-то русская да с песней обнялась, и понеслась она раздольно широко по Волге матушке далече далеко. Когда взойдет заря, и жизнь как песню спел прекрасную не зря. Ты жил открыто, землю трудную любя, и не забудет никогда земля тебя. А где-то кружится и в стужу метет метель, вслед за ней звенит копель, жизнь продолжается. И в роще по весне калина красная хрустит.